«Конечно, тут не занято», – последовал спокойный ответ. «Ну, как дела?» – не придумала ничего лучше девушка, чтобы начать разговор. «Спать хочется, да эксперименты проводить, а не дают», – слегка опустил голову к груди парень, видимо, так выражая свое расстройство. «А ты как? Родители ничего не сказали про слишком быстрое исцеление?» «Папа немного поругался, грозился найти тебя и надрать уши за то, что не даешь мне отдохнуть», – элегантно хихикнула в кулачок девушка. «Мм, спасибо, кстати, тебе за тот раз». «Н, какой раз?» «Ну, тот, когда ты мне синяк исцелил. Это был не я, а мои нейшинки», – отмахнулся обурами и старчески крякнув, перевел тему. «Ну и, чего не тренируешься со своими друзьями? Ниджи вроде сейчас чем-то заняты все дела. Я не знаю, где Ниджи, а Леон». Девушка понуро опустила голову, что не ушло от взгляда парня. Внезапно на голову девушки легла большая, но мертвецки холодная ладонь, принявшаяся по-отечески поглаживать девушку по макушке. Тентин даже не сразу поняла, что это Азему сейчас вытянул свою здоровую руку к ней, а не отец, заметивший, что его дочь о чем-то грустит. «Все всегда налаживается, даже если что-то сломалось, это можно чинить», — философски озвучил Азему. «Спасибо, но подбадриваешь ты так же плохо, как и шутишь, да и улыбаешься», — пихнула в бок парня Тентин, на что он тут же отреагировал болезненно зашипев. «Ой, прости, прости, я правда не хотела, КХН, теперь тебе не отвертеться от угощения меня вкусняшками», — изобразил на лице злобную ухмылку парень, что вышло у него неожиданно великолепно. «Теперь ты мне должна не только за лечение и совет, но еще и за то, что сделала мне больно. Это нечестно, Н. Не волнует, я хочу сладенького, или острого», — зевнул в ответ на возмущение девушки парень. «Ну ты», — Тентин, усмехнувшись, не сильно ударила кулачком Азему по коленке. «Ладно, так уж и быть, угощу тебя данго. Не люблю данго, лучше конфетки или сахар», — тут же отмахнулся от предложения девушки обурами. «Да ну тебя, я ему тут такую вкуснотищу предлагаю, а он», — притворно возмутившись, девушка слегка порозовев заговорила сбивчивым голосом. «Ну, тогда как выздоровеешь, я приготовлю тебе что-нибудь острое, в знак благодарности. Я запомню, малышка Тен», — снова криво улыбнулся Азему. «Ну, прекрати, не получается это у тебя», — весело фыркнула Кунайчи и поднялась со скамейки. «Ладно, я вообще-то шла тренироваться. Пока и, выздоравливай скорее, Азему. Так хочется прийти ко мне домой», — склонил голову на бок парень и, кажется, даже добавил в свой голос веселые нотки. «Нет, просто не люблю быть в должниках», — быстро протараторив это, Тентин спешно ретировала с места разговора. «Это невеста братика», — тут же материализовалась рядом с Азему его сестренка. Абурами дернулся и с болезненным стоном схватился за бок, шипя сквозь зубы что-то на непонятном для кого языке, а может, просто так выражая злость, неся бессмыслицу. «Каха, сестренка, не пугай», — успокоив боль в теле, пролепетал Азему и, поднявшись, подтянул к себе костыль. «Раз ты нагулялась, пошли домой, я спать хочу». «Братец Азему, ты не ответил». Между тем не отставало это любопытное, черноволосое чудо, сжав край одежды брата. «Эта девочка будет твоей женой, да? С чего ты это вообще взяла, непоседа? Она будет тебе готовить», — серьезно кивнула Кау, да еще и сказала это таким голосом, словно объясняет прописные истины мира неразумному ребенку. «А я слышала, что только жена будет готовить мужу. Где ты так говорить хорошо научилась, а?» — неумело попытался перевести тему Азему. «Как ее зовут?» — не повелась на провокацию розовощекая малышка, требовательно подергав за край одежды. «Как зовут? Как зовут девочку?» «Тентин. Команда Майта Гая. Отлично метает кунай и прочие железки», — сдался обурами и, горько вздохнув, поплелся дальше. «Н, как же все-таки все сложно». Примечание к части. Глава, главушка, глава. Возможно, я что-то где-то перетянул с болтовней и бесполезными действиями вместо экспериментов. Но все это, и ранение, и болтовня, все нужно на будущее, честно. Глава 21. Честная сделка. Из записной книжки Азему. СТР-34. Меры осторожности. Проблемы с безопасностью во время моих экспериментов прослеживались и раньше. То руку взрывом чакры обожжет, то насекомое какое из-под контроля выйдет, то ядовитые выделения не через то отверстие польются. В общем, надо с этим что-то делать. Вывод. Надо что-то делать. Примечание. Надо что-то делать. Запомни. Поставь несколько закладок. Нужно помещение, в котором кроме меня и образцов ничего больше не пострадает. А то надоело уже переписывать общую книгу после того, как на нее пролился кислотный раствор, что должен был стать кровью одного из жуков-камикадзе. Истерично дергающийся на столе червяк, как-то слишком резко замер на месте, а потом покрылся прожилками, неестественного голубого цвета, а после и вовсе раздувшись, лопнул с тем звуком, с каким лопаются шарики, наполненные воздухом. В ушах неприятно зазвенело от громкости хлопка, а потолок перед глазами и жуткие болевые ощущения в спине и ребрах дали отлично понять, что лежу я на полу. Вильс что-то вереща носился передо мной, за мной, маячил на периферии зрения, даже ползал по мне и все пытался что-то сделать. Где-то в стороне что-то отчетливо хлопнуло. Повернув голову, я тут же натолкнулся на ошарашенных маму и сестру. Обе девушки что-то громко закричали, бросились ко мне и принялись аккуратно поднимать. К сожалению, гул в ушах еще не прошел, а потому я не слышал, что же пытаются до меня донести обе дамы, активно жестикулируя и тыча то в меня, то в сторону стола пальцами. Все же, немного вернув своим действиям осмысленность, я посмотрел на стол. Все мое рабочее пространство было разворочено под самое «не могу», а на столе все еще дергались частички червя, стабильно выделяющие из себя какую-то клейкую жидкость, которая в свою очередь шустро стыла, становясь похожей на камень. Вырвавшись из цепких объятий своих семейных, я пропрыгал на одной ноге, волоча за собой другую к столу и припав к нему, тут же принялся изучать результат. Кажется, мама разразилась довольно громкой тирадой у меня за спиной, мне даже прилетела пара подзатыльников, но вот звон в ушах все еще стоял. Но эксперимент важнее, даже новой трещины, появившейся в почти заросшем ребре. Клейкая масса, выделяемая кусками червя, представляла из себя некую смесь воска, лака и, возможно, шелка, если судить по странным нитям, вплетенным в полученный кусок вещества. Но важнее было то, что разорванные кусочки червя сами преобразовываются в отдельные целостные организмы, как раз-таки создавая себе каркас из этого материала, буквально выпуская волокна из каждой частички тела. Ну и еще странно, почему это они делают. Я вроде бы просто хотел для разнообразия скрестить паука с червем, чтобы... А зачем я это вообще делал? Азему, Н, кажется, звон в ушах пропал. Сакура и Ина, как две давние подруги и соперницы, просто сидели и переговаривались друг с другом, подначивая и отпуская шутки. Внезапно в стороне одной из палат раздался взрыв, а затем последовали крики. По больнице забегал персонал, внутри начался переполох, но отнюдь не это привлекло внимание девушек. Парень в больничном халате, с гипсом на ноге, который свесился из окна палаты, в которой произошел взрыв, вот что интересовало юных кунайчи. Руки висящего на выступе человека разжались, и тут же полетел вниз, но стоило ему лишь слегка опуститься, как его пальцы ловко схватились за другой карниз, и он снова повис над землей. Он явно шиноби, озвучила мысли обоих девушек Ина. Угу, хмыкнула Сакура. И мне почему-то кажется, что я знаю этого парня. Тем временем обсуждаемый индивид окончательно спустился на землю и, сломав ветку, взяв ее на манер трости, поковылял в сторону девушек. С каждым его шагом двум кунайчи удавалось получше разглядеть одну из деталей этого странного парня. Высокий рост, растрепанные черные волосы, обмотанные бинтами лоб и торс, гипс на левой ноге и флегматично ленивое выражение лица вкупе с черными очками на глазах. И всю эту странную картину завершали палка, которую шиноби держал на манер трости, и черно-рыжий ошейник. Парень прошаркал мимо девушек и, легонько кивнув им, уселся на скамейку рядом. В парке повисла тишина, до того момента, как ее прервал голос Ина. «Ты чего из палаты вылез, тем более в таком виде? Там небольшой беспорядок, по совсем неизвестным мне причинам», — последовал совершенно безэмоциональный ответ от парня. «Кхым, а одет я так потому, что мою нормальную одежду заперли в шкафу». «Заперли?» — вскинула в удивлении бровь Ина. «Это как это? А главное, зачем?» «Возможно, чтобы не произошло взрыва», — раздался в стороне флегматичный голос. Девушки и парень тут же повернулись на источник звука и застали стоящего за кустами Шинобурами. Парень с непробиваемым спокойствием выдержал ошарашенный взгляд двух девушек, а на вопрос «Сколько ты уже там стоишь?» совершенно спокойно ответил: «Практически с момента взрыва». «Ну, малыш Шина, не грусти, что девочки тебя не заметили». Между тем, совершенно игнорируя факт о том, что его обвинили во взрыве, заговорил Азему: «КХМ, не стоит зацикливать на этом, просто ты так хорош в прятках. Ох, я еще в детстве тебя найти не мог, а когда все-таки находил, то оказывалось, что ты уже полчаса ходишь за мной по пятам. Происходило это потому, что неаккуратен ты был, брат, столь же флегматично ответил братушина. И взрыв тот ты зачем устроил? Взрыв, а это всего лишь издержка эксперимента. Кто бы мог подумать, что нельзя наполнять гусеницу чакрой, попутно смешивая это с дымом от подожженной салфетки. Уж точно не я. Между тем Азему, совершенно не выдавая каких-либо эмоций, свел тему так, будто он участвовал в подрыве чего-то там, но при этом совершенно не он виноват. Ты идти со мной в палату должен, без возражений. Но, без возражений, все так же флегматично, но со столь безапелляционным подтекстом, произнес Шина и вышел из кустов. КХН, они не дают мне ставить эксперименты, кормят невкусно и не дают спать не по расписанию. Все, продолжая жаловаться на разнообразные причины своего побега, Азему следовал за своим братом, а Шина заметно уступает своему брату в габаритах. Все-таки не удержалась от комментария Ина, зато он превосходит Азему в сосредоточенности, добавила реплику Сакура. Мы нашли отличного специалиста, говорили они, это отличный врач, он тебе поможет быстрее вылечиться. Повторяли они, для нее даже такое будет легкотней, не бойся, мы обо всем договорились, сказали они мне, но ведь никто не говорил, что этот суперврач, во-первых, женщина, во-вторых, она новый Хокаге, а в-третьих, да вы, блядь, издеваетесь, впервые за несколько десятков лет и в другом мире я матернулся, а ведь собирался быть учтивым гражданином. Все мое недовольство и его причину можно было объяснить лишь одним словом – лестница. Серьезно, что это за глупая шутка? Я с гипсом, больными ребрами и все еще не зажившим легким должен подниматься к ложу Хокаге. Но выбор, как говорится, невеликий, мне просто нужно подняться, иначе мама сломает мне вторую ногу и уже самостоятельно отведет меня к этой цунаде. В любом случае, перехватив поудобнее костыли, я принялся за этот сложный для меня тест. Благо от мысли о боли в ребрах, ноге и не самом удобном подъеме меня отлично отвлекали мысли о дальнейших экспериментах. Пока что все складывается удачно, особенно в плане развития вильза и жуков-пыточников, а вот успехи в плане выведения кикайчу пригодных для техник гендзюцу у меня возникли проблемы. И проблемы совсем не от слова «чуть-чуть», а от словосочетания «какого хрена не получается». Также проблема остро встала с деньгами, а точнее с тем, как их зарабатывать и куда девать те, что я уже скопил. Первая проблема может решиться только после моего полного выздоровления, да и то придется постоянно пропадать на миссиях с командой. А вот второй пункт оказывается немного сложнее, ведь мне ничего не нужно, кроме еды, конечно. Ведь я могу собрать жуков, просто отправившись за ними, благо для пересечения границы не нужно платить. А уж про ночлег и питание в дороге вообще заикаться не стоит. Можно, конечно, вложиться в какое-то прогрессивное предприятие, чтобы в будущем вообще ничего не делать, но это уже как-то не азартно, что ли. В общем, доверившись своей паранойи, не подводившей меня еще ни разу, я не тратил свои деньги вообще никуда, а потому отдельный металлический ящик, отведенный под мои сбережения, уже практически полон купюрами и простыми монетками. Можно, конечно, купить себе отдельный полигон и обустроить там лабораторию, или вовсе обзавестись участком в лесу смерти, но Анбу по-любому заинтересуется моим столь странным активным поведением, что совсем не вяжется с моим образом лентяя жуковида, подрабатывающего поставщиком разных шевелящихся и кусающихся малышей. А есть еще вариант сходить в бордель, да поразвлечься. Правда, вот денег у меня хватит, чтобы как раз-таки не сходить пару раз в это заведение, а осесть там на пару месяцев и хорошенько отдохнуть там в окружении прекрасного пола. Стоп, опять, гормональный взрыв в 14, это не так уж и хорошо, я совсем отвык от этих ощущений, от постоянной эрекции в пикантных ситуациях, от этого обостренного подсознательного внимания к противоположному полу и от желания взять вот эту вот огромную, упругую, пышную грудь и как следует. Опять, тем временем мой путь завершился и я, запыхавшийся, испытывающий боли в ребрах и ноге, вошел в памятный кабинет главы Конохи и предстал перед невысокой блондинкой с кристаллом в ее лобике и с довольно приличными женскими параметрами. Бьюсь об заклад, она довольно желанна для мужского пола, это пятая Хокаге. Хокаге, кивнул я женщине, наконец закончив ее рассматривать. Вас обо мне предупреждали. Азему, я так полагаю, хмыкнула Кунаичи, наблюдая за моим вспотевшим лицом снизу. А зачем ты поднялся ко мне в кабинет? Видишь же, я уже и сама собиралась отправиться к тебе. Ведь у тебя нога раздроблена, а лестница довольно высокая. КХН, проблемно. Лишь оставалось мне выдохнуть на заявление женщины. Ну и ладно, мне бы вылечиться, чтобы наконец начать спать без боли в боках и закончить с этими идиотскими ковыляниями с костылями. Ха-ха, не нравится ходить раненым, весело улыбнулась блондинка, стрельнув в мою сторону своим взглядом карих глаз. Ну, тогда присаживайся вон на тот диван и дай мне себя обследовать. Последовав совету женщины, я уселся на диван перед столиком и принялся снимать с себя глухие одежды. По голому торсу неприятно прошелся холодный воздух комнаты, и я внутренне съежился. Цунади прошествовала ко мне и поднесла руки, засветившиеся мягким, зеленоватым светом, сначала к груди. Уже через десяток секунд обследования брови Кунаичи сошлись в недовольном домике, и взгляд коричневых глаз вперился в меня, заставляя внутренне поежиться. «Ты что, сам себя лечить пытался?» – буквально прорычала женщина, придавив еще сверху выбросом чакры, да так что Кикайчу в моем теле истерично запищали на манер хора и тут же устроили истерику, носясь по моему телу. КХН, сам лечился, сращивал ребра, залечивал легкие и чинил руку. Все-таки отозвался я. «Ты идиот!» – снова рыкнула Цунади, и ее руки переместилась к моим. «ХМ, с руками все хорошо?» «Видно, что ты старался, но какого черта ты устроился своими ребрами и легким?» «А, КХН, я залечил все, насколько было возможно, убрал осколки, срастил кости чакры и...» Голос сам превратился в лепет, такой, знаете, безэмоциональный лепет, звучащий как обычный разговор. «Балда!» По моей макушке саданули кулаком с ощутимой силой, да так что в ушах слегка зазвенело. «Ты че? Теперь проблем не оберешься, тебя залечивая. А, что случилось собственно? Мне бы ребра до конца срастить, да ножку починить, а дальше я просто работать продолжу. У меня эксперименты, да и новые заказы нужно с Анбу и вами заключить. Ты заткнешься?» — гаркнула Цунади. «Да, характер у нее, конечно, аво-го», — залечил он. «Вытащить то осколки ребер из легкого ты вытащил, но не все, несколько мелких остались нетронутыми. А ты еще своими неумелыми махинациями с медицинской чакрой они вовсе вросли в плоть. Сам что ли не замечал, как кашляешь?» «Н, нет, если честно. Прислушался я к своим ощущениям. Возможно, это потому, что я за собой не особо слежу, а все мое тело один сплошной тоннель». «Да-да», — раздраженно отмахнулась Цунади, тем временем обследуя мою ногу в гипсе. «Ну, тут просто открытый перелом, пара растяжений, да порванное сухожилие. Несерьезно. Такое и медики из больницы могли бы залечить, но они решили дать времени разобраться с ранами. Ты че, слабовольные? Так что там с ногой? Ходить я смогу. Хокаге сама?» — оторвал я женщину от ее бормотания и выразительно качнул головой в сторону стола на ее недоумевающий взгляд. «Видимо, работы у вас много, а делать ее некому. Это да, вот бы мне помощника». И тут то в глазах Цунади заплясали смутно знакомые абстрактные чертики. «Ох, не к добру. А знаешь, что? Боюсь даже спросить. Да, по каменному лицу и флегматичному тону такое не скажешь. Я тебя вылечу, и ногу в порядок приведу, и ребра нормально подлатаю, даже руки осмотрю с головой, но вот с легким помочь не смогу, тут только заменять его. А ты в обмен...» — на устах женщины блеснула предвкушающая улыбка — «поработаешь в моем офисе, за бесплатно. Это, КХН, такие это получается, что в обмен на операцию я должен буду работать с довольно важными бумагами в течение неопределенного срока». Паранойя отчетливо намекала на то, что что-то не клеится в этой работе, все слишком хорошо. «Это хотя бы безопасно для меня, ты дурак?» — натурально удивилась Хокаге. «Конечно безопасно, это бумаги, а не вражеские шиноби. Срок, неделя, идет, так просто», — сокрушенно пролепетала пятая и опустилась на стул. «Так просто согласился, надо было больше просить. Ну, когда операция?» Все-таки вывел я женщину из ее мечтания о бесплатном работнике. «Да прямо сейчас и начнем», — кивнула своим мыслям Цунади и поднялась с места. «Но для начала вот». На стол из-под стола опустился зеленый жилет с кучей кармашков, зажимов и прочего. «Поздравляю тебя со вступлением в ранг Чунина Абурами Азему. Служи Конохе, как положено, защищая ее, своих друзей и близких». «Ладно», — безразлично пожал я плечами. «Ну а что, рангом больше, рангом меньше, мне этот чунин разве что для прибавки в жаловании нужен. Ладно, идем в специальную палату, починю я тебя, как ты выразился». Всю операцию я проспал из-за дзюцу Цунади, а женщина в течение 2 часов колдовала над моим телом. По словам же самой Кунаичи, она провозилась со мной намного меньше, если бы не поганые жуки в твоем теле, пытавшиеся тебя защитить без причины, и мертвецкая температура моего тела, что постоянно не давало женщине сосредоточиться на лечении, заставляя ее каждый раз проверять мой пульс, сердцебиение и прочее. Скакать как горный козлик после ее лечения я, конечно, не буду, но вот отсутствие боли в ребрах и ноге заметно приподнимали настрой, а возможность уже через два дня ходить без костылей и вовсе заставляла чуть ли не прыгать. В общем, забрав свой новый жилет, обговорив время моего завтрашнего заступления на дежурство в виде секретаря, он же разборщик документации и тот, кто вернется домой позже Хокаге, я отправился к себе домой в надежде наконец выспаться. Только вот по приходу, меня застала картина сидящих за столом матери, сестры и отца, две первых выглядели серьезно, а третий просто потерянно флегматично, как и всегда. «Азему, нам нужно очень серьезно поговорить», — выдала ма, стоило мне только понимающе сесть за стол, отложив чуть в сторонку костыли. В голове сейчас быстрым ворохом пролетели мысли, но паранойя и просто чувство самосохранения ничего не подсказывали. Зато проснулось другое ощущение – интуиция. И сейчас эта самая интуиция говорила мне: «Разговор будет долгим, нудным и, возможно, тебя после него убьют». Примечание к части. Да, возможно, глава начинается с немного филлерных моментов, но что поделать, надо так. Нашел, кстати, карту Конохи и как-то сразу дошло, что нифига клан Абурами не живет в отдалении от остальных кланов, а даже очень соседствуют с Акимичи комплексом. В общем, небольшой косяк, сорян, но ведь еще много чего можно изменить. Мало ли какие события там произойдут. Собственно, карта, http://imgurco.macgzvzipjpg, глава 22, спокойные дни. Вот я стою и смотрю на здание перед собой и думал, как же жестоко со мной обошлись судьба и родители. Ну еще и созревающий организм. Да, вчерашний разговор с родителями принес много ясности в устройство клана Абурами и того, что ждет меня в будущем. А ждала меня самостоятельная жизнь, в собственном доме, за собственные деньги и на собственном содержании. В общем и целом понятие «взрослая жизнь» или же «ноль денег в кармане», «дом, в котором ты живешь в одиночестве», «депрессия», «недосып» и еще много чего. Ну, в общем, вы поняли. Открыв дверь, я зашел внутрь дома. Убранство было скудным, но оно и понятно, я же только купил этот дом. Его хозяином был какой-то джонин без родственников, отбывший на тот свет полторы недели назад, а ушлые бюрократы уже успели распродать все имущество, оставив лишь стол, стул, кровать да шкаф для будущего покупателя. В принципе, мне много не нужно было. Прошествовав по мрачному коридорчику к развилке между лестницей, кухней, туалетом и еще чем-то вроде гостиной, я скинул с плеча одну из сумок и пинком отправил ее в сторону комнаты, шуточно называемой святилищем Акимичи, и больше несмотря на первый этаж, поднялся наверх. Второй этаж представлял из себя ванную, спальню, свободную комнату и просторный кабинет. Как раз в последний полетел пакет с кучей пустых альбомов с пачками бумаги, а в обитель Нара залетела сумка с одеждой. Покончив со второстепенной задачей номер раз, я приступил к выполнению тоже не слишком важной работы, но уже с номером один, я начал отлов жуков в своем доме. Кикайчу, разделенные по тройкам, быстро выбрались из-под моей одежды и разбежались в стороны с радостным, еле слышимым писком, исполняя поставленную перед ними мной задачу по отлову всего многолапчатоползучего. Сам же я, с чувством выполненного долга, прошагал на первый этаж и уже собирался спуститься в подвал, как в дверь раздался стук. «Ты чего, малыш Шика?» — спросил я у стоявшего за дверьми юного Нара. «Надо чего или тоже себе домик подыскиваешь? Неужели девчушку по вкусу нашел? Ох, как я тобой горжусь!» — обскакал меня. «Ну тебя, слишком проблемно это!» — фыркнул Шикамару на мои слова, слегка оттопырив губу. «На самом деле я к тебе пришел просто спрятаться. Мама заела со своими нравоучениями, а ведь не спрячешься нигде». Но тут подвернулся я, близкий друг и братишка, у которого внезапно появился собственный дом. Хмыкнул уже я на слова юного Нара, как всегда попробовав изобразить улыбку на своем каменном лице. «Верно, но я не с пустыми руками». Улыбнувшись, парень поднял руки на уровень моих груди, демонстрируя мне пакет с какими-то банками внутри и деревянное поле сёги, которые я как-то упустил из виду. «Сыграем, КХН, сыграем». «Отлично, меня все устраивает в вашем докладе», — кивнула Цунаде, но тут же окликнула уже собравшегося скрыться шпиона в маске птицы. «Погоди, хотела спросить у тебя касательно одного парня». «Да Хокаге сама», — учтиво склонил голову мужчина. «Абурами Азему, я узнала, что ты был с ним в неком подобии дружеских отношений». Дождавшись мимолетного кивка на свои слова, Цунади продолжила. Хотелось бы знать, что он за человек, какой у него характер, что предпочитает, как относится к людям и чем обычно занят. Опережая твой заезженный ответ и перекладывание моего внимания на отчет, скажу сразу, я уже читала их, но они довольно скупы, а мне бы хотелось знать именно мнение человека, реально знакомого с Азему. Начинай. Ну, в первую очередь стоит сказать, что он очень ленив. Именно поэтому я пытался отговорить Сарутоби сама от более ярких попыток завлечь парня в Анбу. Следом идет его потерянно-мечтательная сторона, что ярко выражается в его поведении, особенно заметно, когда он только проснулся или очень устал, что тоже мешает его вступлению в ряды отряда. Спокойно заговорил птица, прерываясь лишь подобрать нужное слово. Также у парня присутствуют все зачатки безумного экспериментатора. По моему мнению, если бы не физические потребности, да не его друзья и постоянная нехватка материалов, Азему давно бы окопался у себя в лаборатории и не вылазил оттуда. Что-то более конкретное можешь рассказать? Недовольно зыркнула глазами поверх отчета в сторону Анбу Цунади. Не просто расписать то, что написано в докладе, а что-то из своих наблюдений. Тогда я могу отметить его пацифистский настрой, при этом ярко контрастирующий с убийствами во время инцидента на экзамене. Его можно описать, как человека простого, ленивого, прожорливого, легко уносящегося по потоку мыслей и слабо проявляющего эмоций, скорее даже пытающегося их имитировать. Вновь заговорил птица. Также, если судить по докладам, которые нам присылала его напарница, он неплохой стратег, по крайней мере уже сумел проявить себя в паре миссий таковым. Напарница присылала доклады, вздернула брови Цунади, припоминая мимолетно виденную ей кунайчи. Да, Инузука Рика, девочка нашла одного из наших оперативников по запаху и заставила его доставить сообщение об желании сотрудничать с Сарутоби сама. Девочка отлично выполняла свою работу и... Птица прервался, как только заметил все еще не понимающий взгляд в карих глазах пятой Хокаге. Третий Хокаге согласился дать ей задание, ибо ее мать нуждалась в лечении, а денег не было. Рика стала следить за перспективными генинами, с чем неплохо справлялась. К сожалению, после того, как команда номер 11 была сформирована, девочке больше не нужно было работать на нас, а Сарутоби сама спокойно отпустил ее. К счастью, из-за чувства долга юная Инузука еще некоторое время присылала нам отчеты об ее разговорах с Наруто и Саске, а также сокоманцах. Но после смерти третьего, отчеты прекратили поступать. Ясно. Лентяй, командир среднего пошиба, потерянный экспериментатор с тараканами в голове, как в прямом, так и в переносном смысле. Подвела итог Хокаге и усмехнулась незамысловатой шутке. «Ладно, отправляйся на встречу с Азему Куном. У тебя есть мое разрешение на заключение сделки о поставках особых жуков. Кстати, а почему вы все еще покупаете их у парня, а не создаете у себя в отряде? Вроде бы Абурами и Ванбу есть. Тут все дело в том, что Абурами хоть и желают, но не могут начать создавать этих жуков из-за негласного правила о патенте. Ну и еще, Цунади показалось, что под маской Анбу довольно улыбается, как бы ребята из нашего отряда не пытались скрыть это, но, хах, они просто не могут воссоздать этих жуков, сугубо по моему мнению. Ясно, хмыкнула на откровение Анбу Цунади и махнула рукой в повелительном жесте. Тогда ты свободен. Хай, проснуться утром было даже сложнее обычного. Голову со звенящими в ней набатами тяготило к подушке и немного звенело в ушах, а рот был будто наполнен гадкой субстанцией. Все-таки поднявшись на кровати, я уселся на ней же и огляделся вокруг. Мутность в глазах дала понять мне лишь то, что на дворе день, а спустив ноги, я натолкнулся на чье-то бессознательное тело. Все-таки догадавшись распределить по телу медицинскую чакру, я в удивлении присвистнул. Вся моя спальня была завалена бутылками с разными этикетками и разной степенью мутности стекла, как и с разными запахами, сохранившимися там. На полу комнаты, прямо перед кроватью, валялся Шикамару, одетый лишь в одни штаны, а под окном вовсю сопел Наруто, не пойми как оказавшийся у меня дома. Поднявшись, я уже было собирался разузнать, что же вчера произошло, как холод обдал все мое голое тело. КХН, что? Было единственное, что я смог выдать из себя. На кровати послышались шебуршания, и я, обернувшись с удивлением и долей удовольствия, обнаружил там девушку лет 20 с черными волосами и шрамом на щеке, тихо посапывающую с блаженной улыбкой, а главное, она была полностью обнаженной. Тут-то в голову и полезли воспоминания, а я побыстрее решил одеться. Вот мы с Шикамару тихо и мирно сидим и играем в сёги, попивая сок и тихо обсуждая всякую ерунду. И вот в дом врываются Наруто с Кибой, радостно гогочущие и наперебой поздравляющие меня с приобретением собственного дома. Вот мы просто сидим и болтаем о всякой ерунде, радостно смеемся и страдаем, так сказать, фигней. Но вот Акамару, щенок Кибы, зачем-то залезает в мои котомки и выуживает оттуда одну из бутылок с саке, и вот тут-то и понеслась. Не понимающий, что это за ерунда, Наруто первым припал к бутылке и тут же, зайдясь кашлем, очень быстро раскраснелся и вообще довольно скоро начал вести себя по-пьяному. Киба также повторил опыт друга, не особо вдаваясь в детали происходящего, за что и поплатился, не только зайдясь кашлем, но еще и пытаясь отчихаться из-за сильного запаха алкоголя, ударившего по чувствительному носу парня. Следом же два малолетних пьяницы пристали к последним двум людям в комнате и довольно рьяно попытались напоить нас с Шикамару, что им в общем-то удалось. Типичные гуляния в честь заселения очень быстро переросли в посиделки ни о чем, с завыванием песен, шутками и пьяными драками. Признаться честно, вспоминая момент драки хмельных Наруто и Кибы, я даже усмехнулся, хоть и на моем лице это вышло не слишком красиво. Но апофеозом, судя по всему, стал приход соседской девушки, что была недовольна громкими криками, слышимыми даже на большом удалении от моего дома. Бросив взгляд на кровать, я довольно хмыкнув прошелся по точенной фигуре кунаичи, в должности которой я убедился окончательно лишь мельком заметив на углу кровати сваленную одежду с подсумком для метательного железа. Теперь, после того как я вспомнил все о вчерашнем вечере, мне теперь нужно было решить, как переместить двух мелких алкашей из моей комнаты, где искать Кибу и главное, что делать с красавицей кунаичи в моей постели. Впрочем, нужно было еще вывести все токсины из тел юных шиноби, чтобы им не пришлось чувствовать похмелье. Шикамару проснулся из-за того, что в лицо ему прилетела чья-то пятка, а над ухом кто-то захрипел. Открывшего глаза юного Нара ждал вид того, как на его груди лежит нога в оранжевых штанах, а стоило парню лишь повернуть голову, как он тут же натолкнулся на спящего Акамару. «Эй, а ну вставайте!» – недовольно выкрикнул Нара и скинул с себя обоих наглецов. Уже через пару минут окончательно проснулись и Наруто, и щенок, а с пола поднялся Киба. «Ау, пол такой жесткий!» – неопределенно произнес Инузука, поддерживая голову. «Что-то не так, в голове туман!» – потряс головой Шикамару. «Странно, что мы вчера делали такого. Не знаю, но у меня то же самое. И это не так плохо. Я даже наоборот легкость чувствую». Влез в разговор нахальный блондин, довольно заулыбавшись. «А где, кстати, Азему?» И тут, будто отвечая на вопрос Шикамару, послышались шаги по лестнице, и все парни выжидающе уставились на проход в коридор, соединенный с выходом из дома. Шаги становились все ближе, и вот чьи-то ноги уже зашагали по деревянному полу, а через мгновение под взглядами ошарашенных парней в проходе появилась красивая девушка с растрепанными волосами, легким румянцем на щечках и мечтательной улыбкой, поправляющая помятую кофточку. Заметив трех ошарашенных парней, девушка чуть сильнее зарделась и, бросив за спину короткую благодарность и прощание, быстро кивнула генинам и скрылась в дверях, под конец громко хлопнув дверью. А вот следом в дверях появился Азему, пытавшийся изобразить на лице довольную улыбку, но как всегда сумевший выдавить на свое каменном лице лишь подобие ухмылочки. «Что?» – безэмоционально задал вопрос Абураме. «Чего это вы раскраснелись? Неужто девушек красивых не видели?» «Смеешься?» – фыркнул вернувший себе уверенность Шикамару. «Нас больше волнует, что же она делала у тебя дома, а тем более в твоей комнате. Ой, будто ты не знаешь, чем могут заниматься красивая девушка и сильный, самодостаточный парень в комнате, в одиночестве». Вроде как издевательски выдала Бураме. «Но ты бы лучше себе девочку подыскал, братишка, а то будешь ходить да на нервы действовать. Издеваешься?» — вновь фыркнул Нара под смешки своих друзей. «Больно нужно мне эту проблему разводить. Вот стану джонином, да займусь созданием семьи, а так, проблематично. Ну а как же та блондиночка из Суны? Вы вроде бы неплохо так сочетаетесь». Как и раньше, у Азему не вышло создать в своем голосе хоть какую-то эмоцию, но вот укол Шикамару почувствовал и, слегка смутившись, отвернулся под смешки двух генинов. «А ты чего ржешь, батарейка? Чего малышку Хинату не слушаешься?» «Кхе!» – подавился блондин, за что тут же поплатился, получив уже в свою сторону довольные ухмылочки друзей. «О, а чем ты, Азему? Эй, не нужно ему говорить, это ведь забавно!» Уже откровенно заливаясь смехом, выдал Киба и, вновь посмотрев на непонимающее лицо блондина, еще сильнее забился в приступе хохота. «Ао, Наруто, ты еще тот лопух», не удержался от подколки Инара, сейчас единственный лениво развалившийся на удобном, хоть и немного жестком, диване. «КХН, ну, Наруто, как голова варить начнет, обращайся ко мне, помогу чем смогу, совет там дам, выслушаю, даже кое-чем интересным поделюсь, коль понадобится». «Эй, да чем вы вообще говорите?» Все не унимался блондин, в то время как по дому разносился дружный смех. Дверь в комнату отворилась и внутрь скользнула тень. Скудное освещение, состоящее из свечи, тут же осветило силуэт вошедшего, а сидящий в кресле человек заговорил хриплым, недовольным тоном, обратив при этом глаза с вертикальным зрачком на гостя. «Кабуто, что случилось?» «Ничего такого, Орочимару сама», уважительно отозвался вошедший и сделал шаг в сторону сидящего, попадая под свет свечи. «Я просто очень хотел попросить у вас разрешения отправить в Коноху дополнительный отряд, в помощь четверке звука». «К чему это?» — болезненно прошипел Орочимару, уставившись на парня в очках. «Я думаю, что эти четверо справятся, а сам Саскикун с радостью примет мое предложение. Нужно лишь подождать. Я не сомневаюсь в ваших суждениях, но...» Все-таки Кабуто осекся, не устояв перед пронзающим взглядом своего хозяина. «Все же мне кажется, что подстраховка не помешает. Три джонина, хоть они и будут уступать в силах вашей команде, все-таки будут неплохим тылом. Прошу вас, подумайте об этом. К чему ты вообще все это развел?» Снова зашипел Рачимару, по неосторожности потревожив руки, пока усаживался поудобнее. «Ты же мог просто выдать им задание и все. Так к чему все эти политесы? Этот Саски очень важен для вас, Орочимару сама, и я подумал, что вмешиваться в дело без вашего разрешения будет верхом наглости», — пролепетал Кабуто и тут же добавил уверенным тоном. «Так вы разрешите отправить трое джонинов в качестве поддержки?» «Двух», — отрезал Орочимару, сверкнув нездоровым блеском в глазах. «Также выдаем дополнительное задание на то, чтобы они в случае погони они поймали этих ублюдков и привели их к мне». Полубезумный оскал Орочимару заставил бедного очкарика вздрогнуть. «Я хочу отомстить Конохе любыми другими способами, даже если это будут всего лишь опыты над чертовыми слабаками. Буду потрошить, пришивать им другие конечности. Да, старик Саруто без того света увидит, как же он облажался. Хи-хи, ха-ха-ха их, как пожелаете, Орочимару сама», — поспешил откланяться Кабуто, пока приступ смеха его господина прервался на отдышку. Примечание к части. Ча-ча-ча, сюжет пошел. Глава пришла, а я ушел. Всех выпускников с праздником, всех алкашей с поводом напиться, всех авторов с возможностью уделять больше времени книгам и т.д. и т.п. И да, главы, наверное, будут выходить до конца месяца с очень жесткими перебоями или вообще не будут выходить, голосом испуганного карлика. Экзамены. Глава 23. Учиха похищен. Из записной книжки Азему, СТР. 42. Плодовитость. Размышления о мобильности, быстром реагировании в сложной ситуации, на опасности восполнения потерь Кикайчу в боях натолкнули меня на эксперименты с плодовитостью яиц. Суть заключается в простом увеличении приплода из одного яйца. То есть, если до этого появлялся лишь один Кикайчу, то в случае удачи их может появиться два или даже три. Преимущество заключается не только в приплоде, но и в скорости созревания яиц, вкупе с экономией места на складах. Конечно, в данном варианте развития Кикайчу имеются и минусы. Срок жизни этих малышей становится намного, намного меньше, что несомненно скажется на стабильности роя. Но, с другой стороны, они и нужны то только на бой, чтобы задавить врага числом, если уж его не берет любая другая стратегия. Вывод. Такое развитие Кикайчу очень важно, и его следует начинать как можно скорее, ибо я буквально чувствую, как что-то назревает. В любом случае, материалы и все пригодные для начала экспериментов находятся в коробке 16, а варианты развития описаны на следующей странице. «Азему, ты что, уже все расфасовал по папкам?» — ошарашенно пролепетала Цунаде, хлопая своими большими, карими глазами. «КХН, да, также я перепроверил все даты на отчетах, разделил старые от новых и поставил гриф ограниченного доступа на те из документов, которые посчитал важными». Флегматично отозвался я и бухнул на стол стопку бумаг. «Здесь же понадобится ваша подпись, дабы согласовать действия Анбу в разных районах. Краткая характеристика приказов уже подписана и прикреплена к каждому прошению. Я свободен?» «А, да, можешь идти, спасибо». С отрешенным видом покивала белокурой головой Цунаде и уткнулась безразличным взглядом в бумаги, после того, как обвела им идеально расфасованные по стопкам документов. Тихо скользнув в дверной проем, я прошмыгнул мимо Шизуни с новой стопкой бумаг на руках и быстрым шагом покинул резиденцию Хокаге, направив стопы в один из курьерских магазинов, имеющий немного специфичную репутацию. Быстро достигнув искомого проулка и открыв дверь в нужное здание, я тут же натолкнулся на взгляд двух безжизненных красных глаз из-за очков. Не обратив внимания на пренебрежительный фырк со стороны продавца, я просто кивнул ему и прошагал мимо прилавка, зайдя внутрь комнаты, совершенно не имевшей освещения, кроме одной слабой масляной лампы под потолком посередине комнаты, освещавшей небольшой стол, на котором лежала пара свертков. «Ты на удивление пунктуален, даже несмотря на всю твою репутацию лентяя и раздолбая», — послышался из темноты напротив мужской голос, а в темноте послышались звуки шевеления. «Но меня это даже наоборот устраивает. Я начинаю чувствовать себя нужным, уважаемым и важным. Хе-хе-хех. В темноте я видел отлично, даже с темными очками, чему отлично способствовали те изменения, что сотворили с моим телом Кикайчу, прорыв фактически во всем мне тоннели и залив их чакрой. Эти изменения наряду с теми же усилением мышечной ткани, укрепление костной ткани и кожного покрова, но значительно позже. К открытию я пришел в тот день, когда допоздна засидевшись за свитками, я даже не заметил, что уже давно в комнате нету никакого источника света. Возможно, это связано с несколькими тоннелями, проходящими у меня в голове, в непосредственной близости со зрительными нервами, из-за чего последние как следует пропитались чакрой, а, как известно, эта субстанция универсальна и может сотворить что угодно. КХН. Я бы с радостью опоздал или просто не пришел, слишком уж я устал. Лениво отмахнулся я от престарелого человека, который, явно считая, что я его не вижу, нагло развалился на диване и сейчас потягивал из стакана жидкость с явным винным запахом. В любом случае, эти вещи мне нужны для важного дела, и я не собираюсь терять тут время, которое я мог потратить на сон. Да-да, покажите деньги, уважаемый клиент, и можете забирать свой товар, предварительно с ним ознакомившись. Хмыкнул мой собеседник и снова лениво отпил из бокала. КХН. Конечно, проверю. С такими-то вещами не шутит. Распечатав сверток, я чуть ли не дрожащими руками взял его содержимое и еле сдержался от уже вбившейся в голову попытки изобразить улыбку на совсем каменном лице. Запечатывающие свитки, два из которых способны хранить в себе живые организмы на протяжении неограниченного времени, еще два, из ряда тех, которые Анбу использует для переноса пленников, и один для хранения в нем вещей. Фуин Дзюцу, великолепная отрасль Дзюцу, с помощью которой можно проводить множество универсальных операций, включая ритуалы призыва или использовать лечебные техники, при этом особо не расходуя чакру. К сожалению, это ответвление было практически забыто после уничтожения какого-то там клана из разрушенной страны Водоворота. В любом случае, я, достав записную книжку, принялся сравнивать начертанные на свитке символы с теми, которые сам коряво перерисовал из книг в клановой библиотеке. Если уж судить по тем каракулям, что я смог срисовать, то можно предположить, что все эти фуин-свитки подлинные, и меня совершенно не интересует, где они их взяли, и уж тем более плевать, что вот тут вот видны пятна крови. «Ну, вас все устраивает в товаре?» – прервал мои размышления голос продавца. «Я ни в коем случае не тороплю, но у меня слишком много забот, чтобы сидеть здесь и смотреть, как вы сравниваете писульки. Если уж вас что-то не устраивает, то будьте добры заплатить треть от суммы в качестве компенсации и уйти». КХН. «Нет уж, меня все устраивает, да и символы совпадают, так что сделки быть. Не зря же я столько ждал». Да, очередная попытка изобразить улыбку, видимо, снова провалилась, если судить по дернувшейся щеке моего собеседника. «Вот деньги за свитки. Что же, надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем». Довольно зазубоскалил сидящий в темноте и помахал руками, будто выгоняя меня. «Пока-пока. Ага, увидимся, плешивый». Чите. За дверью явно намечалась недоумевающая тирада, но я уже к этому моменту ее закрыл и довольный жизнью отправился к себе домой. Меня ждали эксперименты. В дверь моего кабинета постучали, и мне тут же пришлось отвлечься от столь увлекательного занятия, как засовывание Кикайчу в фуин-свиток трехдневного содержания. Поднявшись из-за стола, я уже было собирался открыть дверь, но тут проснулась задремавшая ненадолго паранойя, тут же подсунувшая мне мимолетные мысли, быстро сходившиеся в цепочку. Дверь в дом была заперта, Ключ есть только у меня и дубликаты я никому не давал, а значит, в доме вторженец, да и не простой, а довольно профессиональный ниндзя, способный скрывать свою чакру, раз я его все еще не засек. Иду. Привычным движением натягиваю паутинки и между пальцами правой руки проскакивают 3 ножа. Дверь раскрывается и я тут же делаю взмах, но рассекаю лишь воздух, а за спиной у меня ощущается человек. Разворот и снова быстрый удар, но снова я разрезаю лишь воздух. Но мне и не нужно было его резать, достаточно было просто отпустить ножи, которые тут же полетели во вторженца. «Эй, ты чего это творишь?» – послышался недовольный, но знакомый голос, а из-за стола показалась голова в маске птицы. «Блин, ты какой-то дерганный, случилось чего?» «КХН, в дом влез какой-то проходимец. Печаль, что же делать будешь?» Окончательно вылез из-за своего укрытия птица и извлек из стола воткнувшиеся туда ножи. «Я уже все решил, а сейчас просто раздумываю, куда бы мне деть труп. Кхе!» Поперхнулся мой собеседник, но очень быстро подобрался. «В любом случае, тебя ожидает Хокаге сама. Уж не знаю, что у них случилось, но она и тебя, и Шикамару вызвала. Нара уже отстрелялся и куда-то быстро убежал, а вот за тобой она послала только сейчас. КХН, тогда веди». Мгновение и вот меня слегка хватают за плечо, а перед глазами начинают проноситься дома, улочки, загулявшиеся допоздна люди. Но сейчас я вижу все, мне доступно развлечение предметов, проносящихся мимо меня на столь огромной скорости. Значит ли это то, что я стал сильнее и изменился? Или это что-то другое? Тем временем мы уже оказались возле кабинета Хокаге. Привычно одернув рукава, убеждаясь, что они скрывают руки полностью, я вошел внутрь. Цунади сидела за столом с довольно хмурым взглядом, а всем своим видом женщина показывала то ли нетерпение, то ли тревогу. Заметив меня, Хокаге тут же выпрямилась и властно сверкнув глазами принялась отдавать приказы. «Азему, ты как раз вовремя, у нас ЧП, слуги Орочимару похитили Саске». «И, что и, балда», не на шутку раскричалась женщина. «Он последний Учиха, да еще и учитывая его шаринган, все это сводится к очень большой проблеме. Я уже отправила Шикамару собирать команду по спасению, но им явно нужно прикрытие на случай непредвиденных ситуаций. И ты тут как раз для этого, ведь ты так же, как и Нара, Чунин, КХН. А не проще было отправить нормальных, подготовленных ниндзя? К чему вы вообще отсылаете туда детей? Серьезно, я не понимаю. Это непрактично. Все подготовленные ниндзя на заданиях». Словно приводя самый важный аргумент, ответила мне жестко Цунади. «Да, а кто охраняет деревню? Как насчет Анбу? Хватит, у тебя есть полчаса для того, чтобы собрать свою команду, после чего вы должны идти к воротам. На этом все». С такими словами меня придавило давлением со стороны женщины, а в следующий миг меня из комнаты выдернул птица. Утерев со лба несуществующий пот, я лишь мог фыркнуть и отправиться в сторону выхода. По пути мне пришлось отслеживать кикайчу сенсоров, которых я подкинул к своим сокомандникам. «Вау, не думал, что мне даже не придется вас искать», — отозвался я, посмотрев в сторону, с которой ко мне приближались Рикосгора. «Что случилось? Это мы хотели спросить у тебя», — взял на себя слово Гора. «Зачем тебя вызывала Хокаге сама? Похитили последнего Учиху, за ним отправляют группу спасения, а мы с вами выступаем в качестве поддержки». Флегматично отозвался я, вспоминая, не нужно ли мне зайти за какими-нибудь приспособлениями домой. «В общем, идем к воротам, где и дожидаемся остальную кодлу за командирством Шикамару». «Понял, тогда вперед», — рявкнул Гора и резко сорвался с места, устремился к воротам. «Какой боевой настрой!» Мысленно усмехнулся я порыву парня и посмотрел в сторону мнущейся и все еще стоящей на месте реки. Что-то связанное с каноном. Да, вся эта ситуация. Ребятам из команды Шикамару придется пережить очень многое за этот день. Напряженно пролепетала девушка, сжимая кулачки. Не бойся, мы сделаем все, чтобы им в этом бою было легче. Хоть мы и, скорее всего, перевернем будущее с ног на голову своим вмешательством, но все же, спасибо Азему. Чуть ли не завизжала от радости девушка и заулыбавшись, бросилась ко мне обниматься. «Ну-ну, оставь нежности для Гора, ему они больше понравятся, дурак!» Стукнула меня кулачком в грудь Нузука и, спрыгнув с моей шеи, устремилась в сторону ворот. «Ну вот, еще один сложный день, да?» Задал я вопрос в никуда. «Да!» Пискнул с моей шеи мой многолапчатый питомец, решив, что я говорю с ним. Примечание к части. В этой главе слов маловато, но и я разрывался, чтобы ее написать. А еще благодарю парня с ником Сальфория, что бы я делал без таких знатоков грамматики, как ты. Глава 24. Всегда все идет не по плану. Шикамару, конечно, ожидал и даже втайне надеялся, что Цунади окажет им помощь в виде подкрепления, но парень никак не просчитывал тот вариант, что в качестве поддержки будет выступать группа из всего трех человек, пусть один среди них и Чунин. Тем временем сидящий в тени дерева Азему все же обратил внимание на тормошение со стороны реки и, сладко зевнув, повернул голову в сторону подошедших. Пара ленивых, но таких четких и выверенных движений, которым юный Нара всегда поражался, и вот обурами подскочил на ноги и за пару довольно широких прыжков допрыгнул до подошедшей компании. Еще раз подивившись непривычной активности своего троюродного братца, Шикамару приветливо улыбнулся. «Привет, Азему, а ты чего из дома вылез в такую рань? Я уж думал, ты спать будешь, или опять засядешь за свои эксперименты», — хмыкнул Нара, стоило Азему подойти поближе. «Йо, Азему, даттибайо!» — радостно выкрикнул Наруто, при этом еще как-то умудряясь держать серьезную мину. «Привет, батарейка!» «Да я бы и рад, Шика!» — флегматично пожал плечами Абурами, возвышавшийся над всеми как минимум на две головы. «Только вот этот Цунади со своими заданиями от меня не хочет отставать. То документы ей разбери, то стол тряпочкой протри, то Шикамару с Кодлой защити. А последним поподробней». Влез в разговор Ниджи, устремив на Чунина глаза без зрачков. «Да чего там рассказывать?» Также бесцеремонно влезла в разговор Рика, поигрывающая со щенком. «Сорвали нас с нашего законного отдыха, а припахали в качестве поддержки для вас, спасатели. Хех. Привет, братишка Киба. КХН. Да, в общем, все так», не выказав никаких эмоций по поводу того, что его прервали, прокомментировал Азему и сделал пару шагов ближе к команде Шикамару. «Стойте ровно, сейчас сделаю кое-что, чтобы в случае непредвиденного вас смогли с того света вытащить». Азему взмахнул рукой, и из дыр, появившихся между костяшками вытянувшихся из-под длинных рукавов рук, в сторону каждого из парней полетело по десятку небольших насекомых, немного странно светившиеся, в тени нескольких деревьев. Все было дернулись в стороны от этих жужжащих тварей, но тут же остановились, видя совершенно спокойное лицо Азему и даже не дернувшегося, лишь активировавшего бейкуган, Ниджи. Да и смешки со стороны реки изрядно так остудили головы перепугавшихся парней. «Невероятно!» — пробормотал Хьюга, наблюдая за тем, как жуки спокойно залетают в рот каждому из присутствующих, вызывая у тех приступы кашля. Они наполнены медицинской чакрой, так еще и производят ее внутри себя, хоть и в малых количествах. А вот это и вправду необычно, какое-то дзюцу на основе инстинктов, накладывающее особое поведение при особых обстоятельствах. Закончив рассматривать жуков, Ниджи прикрыл глаза и, только раскрыв их, тут же натолкнулся на лицо Азему, приблизившееся к его очень близко. Что вправду невероятно, так это бейкуган. Безэмоционально выдал Абурами, все продолжая изучать отшатнувшегося Хьюга сквозь черные очки. «Будь у меня такое приспособление, я бы столько всего мог сделать. Ох, как бы я разошился в своих исследованиях. Успокойся, пожалуйста», — хлопнулся командовца по плечу Гора. «Ты закончил с приготовлениями?» «Да», — вернул себе самый непринужденный вид, до этого чуть ли не хныкавший Абурами. «Можно выступать, малыш Шика. Вы впереди, мы за вами, в случае чего подсобим, или врагов отвлечем. Как выйдет, в общем». «Ладно», — хлопнул в ладоши Шикамару, наконец поняв, что больше ничего Азему делать не собирается. «Сейчас мы обсудим стратегию нашего поведения и построения. К чему нам это?» Все-таки вышел из ступора Наруто, до этого все рассматривавший трупик одного из модифицированных Кикайчу, которого он со страху прихлопнул. «Нам нужно скорее бежать спасать Саске». «Спокойней, батарейка», — тут же остудил блондина Азему. «Чего разорался? Для ниндзя самое главное – работа в команде и подчинение приказам вышестоящего. Так что, не ной и слушай, что умные люди говорят. Когда это ты о правилах начал задумываться?» «А?» – язвительно усмехнулась появившаяся рядом Рика. «Да и с работой в команде у нас не все однозначно. Мы с Гора вдвоем, да ты в одиночку. Это особое построение. Треугольник называется», – невозмутимо ответил юный Абурами, даже не дернувшись на замечание. «Да, конечно», — уже хором произнесли Инузука и Абе. «Так вот, план. В чем дело, Киба?» — услышал Шикамару, как Инузука громко шмыгает носом. «Запах крови. Прямо по курсу. приготовиться, возможно, враги по пути натолкнулись на кого-то из патрулирующих или тех, кто возвращался с задания. Прозвучал бесстрастный голос Азему из тылов. «Черт!» — внезапно выругался Киба. «Я чувствую, как пять запахов удаляются от поля битвы, один из них соски. Что будем делать? Выбор либо продолжить преследование похитителей, либо узнать о противниках у тех, с кем они сражались, если те еще живы. Так, что будем делать, командир?» Никто даже не успел заметить, как Тихий Абурами оказался рядом с Шикамару. «Информация – это хорошо, но есть шанс, что враги к тому моменту скроются. Да чего решать-то? Пошли за Саске, скорее!» – громко выкрикнул Наруто. «Заткнись, тут главный Шикамару, ему и решать!» – не менее громко выкрикнул Киба. «Братишка Киба, не кричи и не волнуйся так!» – весело хихикнула догнавшая передние ряды Рика. «Решайте, что будем делать, а потом, впереди ловушки!» «Что?» – вся команда резко замерла и заозиралась по сторонам. С первых же секунд Киба подтвердил слова сестры тем, что вокруг было очень много вражеского запаха, а после и все остальные заметили висящие на стволах деревьев печати и растянутую над землей леску вокруг. «КХН, у меня плохое предчувствие», — хмыкнул Азему и слегка дернул руками, после чего из-под его рукавов вылетел небольшой черный, жужжащий рой, который, разделившись, рванул в разные стороны. «Нужно произвести разведку. Малыш Хьюга, будь добр, просвети местность Гейкуганом. Не называй меня так», — недовольно шикнул Ниджи, но совету внял и уже через пару секунд дал ответ. «Вон они, отлично, вернем Саске», — расплылся в радостной улыбке Узумаки. «Ну уж нет, Наруто, моя очередь волноваться», — нагло усмехнулся Киба. «Ну и я, пожалуй», — насупился стоящий позади Чоуджи. «Мечтайте, я буду первый, кто надерет задницу одному из этих уродов». «Еще наглее, чем ее брат», — усмехнулась Рика. «Я думаю, что первым, кто кого-то одолеет, будет Азему», — вставил свои 5 копеек Гора. «Я его в расчет не беру. На самом деле это отличный шанс проверить пару моих наработок, а заодно протестировать нового жука. Да, пожалуй, стоит использовать их». КХН. Меж тем обсуждаемый совсем отключился от реальности и сейчас просто стоял на месте, бормотал себе под нос и перелистывал страницы в своей записной книжке. «Да, пожалуй, они подойдут лучше всего».